Автомат, атаман, какой тебе автомат, придурок, маленькая лопатка, это твое все, ну-ка пошел туда и выбил из этого подонка все дерьмо, да так, чтобы все боги над нами начали этот грибочек оплакивать, ге-хе-хе-хе, захохотал тот, схватив двумя руками свою лопатку и прыгая в бассейн, где твой боевой оскал, гья, херня, я тебя не слышу, ты так не то что грибок, даже свою мать не напугаешь, гья, какого хера происходит? Какого хера происходит? Оба затаившихся разведчика во все глаза наблюдали, как толпа оголтелых гоблинов сперва выкопали огромный бассейн, а затем притащили туда такие отвратные грибы, что их вид мог бы напугать даже бога, и начали их нещадно избивать, размазывая грибные трупики по стенам. Эти грибы ядовитые, или что? Я надеюсь, они не хотят отравить все наши земли этой дрянью. Да, оба разведчика в очередной раз между собой переглянулись. Просто гоблины, как же, просто гоблины, как же, глава 20, первое правило разведчика, не говорить врагу, что ты разведчик, второе правило разведчика, не сметь попадаться врагу и говорить, что ты разведчик, как и положено в учебке, бессмысленная дрочка иногда должна сменяться зубодробительной зубрежкой, усадив весь табун новорожденных духов на жопу, вымостив их широким полукругом, я установил в центре небольшой стенд и расхаживал вдоль него взад-вперед, громко декларируя прописные истины. Разведчик – это тот, кто сидит и не отсвечивает, пока поставленная перед ним задача не будет выполнена. Даже если вам все надоело, отойти от места права не имеете. Разведчик всегда тих и незаметен, осторожен словно призрак. Хороший разведчик даже посрать ходит втайне от богов. Ясно, срать втайне, атаман, и улики не забудьте прибрать. Повернувшись к учебному стенду, я взял оттуда кусочек угольного камня и быстренько начертил на доске схему нашего лагеря. Небольшой шестиугольник, на каждом углу которого был изображен горящий костер. Так, кивнул я, закончив рисовать и повернувшись к желторотикам. Выследил взглядом одного из них, пускающего слюни, и кровожадно ухмыльнулся. «Ты», — гаркнул я, вынудив того стремительно подпрыгнуть. «Ты охраняешь лагерь», — сказал я, указав большим пальцем себе за спину. Прямо на доску, сидишь у костра и видишь, как к тебе приближается толпа вооруженных неизвестных. Твои действия, если бегут, стрелять, атаман, тут же выкрикнул тот, а если ползут, атаман, что непонятного, ухмыльнулся я, если они все упали и медленно ползут в твою сторону, твои действия, растерянно почесался тот, медленно стрелять, три наряда, к крольчихам, вне очереди, заревел я, сажая его обратно на задницу. «Будешь у них под надзором огороды сажать, а если и от них жалоба поступит, то отдам тебя твоей матери, пускай переделает тебя во что-нибудь нормальное. Ге-хе-хе, ге-хе-хе, ну-ка отставить ге-ге. Солнышко тут и правда печет как не в себя, блин». Продолжая вести инструктаж по жизненно важным для нашего выживания вещам, я ощутил легкий порыв ветра, а со стороны нашего лагеря взвелось облако пыли и стало приближаться к нам. «О!» — улыбнулся я, посмотрев туда. «Значит, уже время?» Повернувшись к бессовестно скучающим засранцам, я громко хлопнул в ладоши, возвращая их внимание на себя. На сегодня с теорией закончили. Дальше снова практика. Кто там хотел покататься? Деревянный автобус выкатился из нашего поселения и, сделав небольшой крюк по полю, словно даже тут, на ровном месте, его пилот умудряется наложить с нужным направлением, стал приближаться к нам. «Разрешите представить», — ухмыльнулся я, — «могучий, штатный гоблавоз, пока что в единственном экземпляре. Гоблинов у нас теперь так дохера стало, что на одном точно не уедем. Пока инженерная бригада думает над техникой, мы будем искать водителей, желательно такие, кто право и лево не путает, как некоторые. Шустрая знает, где лево, атаман». Тут же раздался обиженный выкрик из кабины нашего автобуса. «Может, ты это и знаешь, но никогда такой ерундой не заморачиваешься», — ухмыльнулся я, подойдя к ней. «Атаман, тут так легко», — тут же выкрикнула та, вообще забыв, о чем мы разговаривали буквально только что. «Можно так быстро ездить, класс, ага, я заметил», — хохотнул я, тактично отпихивая эту фанатичную дамочку от ее автомобиля. «Земля на этом континенте не изрыта всякими гадами и не состоит сплошь из оврагов и холмов. У нас тут еще трава растет, но чем дальше от реки, тем ровнее и удобнее становится почва. Всего пара километров в сторону, и там будет не земля, а почти утрамбованный песок. Гонять по такому, наверное, одно удовольствие, не то что по нашему лесу, где каждая кочка может обернуться для тебя не слабым сотрясением. Так, снова крикнул я, повернувшись к стаду кандидатов покататься. Желающие есть. Проклятие, выдохнул разведчик из племени диких кабанов, наблюдая, как деревянная повозка несется по степи и как каждый из гоблинов учится с этой машиной управляться. Эта штука несется быстрее, чем любой желтый кот, которого я знаю, поддакнул ему его напарник. Да им же всего пару часов нужно, чтобы до нашего города добраться. Интересно, из чего она сделана? Озвучил первый так и болтающийся на языке вопрос. Должно быть, что-то сложное. Должно быть, кивнул второй, а затем они оба в очередной раз безмолвно и медленно переглянулись. У гоблинов. Ага. Ге-хе-хе. Под яростные крики, деревянный автобус носился кругами вокруг лагеря, резко рванулся в сторону, наскочив на небольшой, поросший кустарником холмик, выбросил вверх свою задницу и, с грохотом, перевернулся на крышу, протащившись по земле еще метров 10, поднимая к небу столбы пыли. Кретин, ты как умудрился перевернуть ее на ровном месте? Взревел я, подходя к перевернутой машине. Рулил атаман. Раздался кашляющий голос вылезающего из дыры в кузове пилота. Ну вот и дорулился. Подойдя совсем близко, я поставил ногу на грудь уже почти поднявшемуся гоблину и толкнул его вперед, вынуждая обратно упасть на землю. Поздравляю, боец, ты только что сдох при выполнении задания. Ну-ка, сделай мертвое лицо. Ге-хе-хе. Тут же выдал тот, растянувшись по земле и вывалив наружу свой язык. Замер как убитый и посмотрел на меня. А грибочек на ужин дадут, как убитому. О, ухмыльнулся я. Уже традиции наши перенимаем. Славно. Все убитые получают то, что заслужили. Резко повернувшись, я привлек внимание всей толпящейся тут орды. Отряд, внимание! Закричал я. Начинаем внеплановые занятия по оказанию первой медицинской помощи. Проклятие. Уже в сотый раз выругался затаившийся разведчик. Этот гоблин всего один раз ошибся, а его так унизительно наказывают. Если этот гоблинский вождь так жестоко обращается с союзниками, тут же кивнул его напарник. Страшно представить, как он обращается с врагами. И почему эти гоблины приплыли именно к нам. Глава 21. Теплый вечерний ветер всколыхнул подсохшую траву, и сотни упругих стебельков стали колыхаться в такт его течению, отбивая странный ритм, соприкасаясь с ногой огромного чудовища. Прямо посреди взволнованного ветром поля тихо стоял недвижимый, воссозданный из дерева монстр. Кабина на его груди была закрыта, но страшная, вырезанная на ее теле пасть пугала даже больше, чем огромные клешни на почти человеческих руках. На первый взгляд могло бы показаться, что этот монстр просто спит, но легкое подрагивание в конечностях делали чудовищного монстра больше похожим на змею, которая сидит в засаде и готовится к броску. Ге-хе-хе, ге-хе-хе, ге-хе-хе. Иллюзия спокойствия исчезла, и одинокий шум травы мгновенно утонул в гвалте гоблинских криков, выпрыгивающих из травы и появившихся в округе словно из ниоткуда. Больше 20 монстров в полном облачении, одетые в броню и с опущенным забралом, достали автоматы, наведя прицел на все еще выжидающего монстра. Шум травы сменился криком, ну а крик исчез и утонул в звуках сотни вылетающих снарядов. Из дула каждого оружия лился целый ворох смертоносных пуль, и каждая из них била по телу этого монстра, порождая страшный грохот. Каждый такой удар разносился по округе на сотни метров. Любое существо, случайно оказавшееся рядом с этой страшной битвой, сейчас стремительно старалось убежать, но, несмотря на чудовищную силу этих выстрелов, деревянный монстр совсем не пострадал и, только сейчас, ждущие свой шанс чудовище начало ответную атаку. Один из увлекшихся стрельбой гоблинов сделал несколько шагов вперед, и страшный монстр тут же сорвался с места, словно стрела, ждавшая своего часа слишком долго. Деревянный диск на его лапе со страшным гулом завертелся и, вытянув лапу, огромный деревянный мех рубанул так опрометчиво сблизившегося с ним монстра прямо по груди. Вращающийся диск ударил гоблина, и мир вокруг мгновенно утонул в противном визге. Получивший удар гоблин тут же отлетел назад и прокатился по земле больше двух десятков метров. Остановился, лежа на спине и запрокинув ноги к небу. Вывалил язык, всеми силами показывая миру, что он сдох. Огромный монстр, уже начавший убивать, мгновенно стал реализовывать свое преимущество в силе, отправив на тот свет еще парочку стреляющих по нему гоблинов. Стремительно переставляя лапы, он бросился вперед на очередного оголтелого бойца, вновь сдвинул лапу и, в этот момент, Из высокой травы выскочила тройка особо отчаянных парней. Все как один, они вцепились в поднятую лапу как клещи. Рванули в сторону, но страшный монстр только покачнулся. Однако уже отчаявшиеся твари выглядели так, словно только что увидели спасительный лучик света, посланный им богом. Тут же отбросив автоматы, все оставшиеся в живых гоблины просто бросились вперед, позабыв о безопасности. Огромный мех пытался отбиваться, но мелкие черти тащили его в сторону прямо за ногу и, не выдержав, огромное чудовище село на задницу, подняв к небу тучу пыли и примяв с собой подсохшую траву, вместе с парочкой не успевших слинять оттуда гоблинов. «Ге-хе-хе!» — раздался крик самого отчаянного парня, прыгнувшего на грудь этому чудищу и всем телом пытающегося разжать закрытую кабину. «Атаман сказал, что если мы тебя завалим, то сможем покататься. Ге-хе-хе! Вылезай! Ге-хе-хе! С каждым днем новости, которые вы приносите, все ужаснее и ужаснее, вы в курсе». Огромный Боров медленно достал из стола восковую свечу и поджег ее об уже догорающий огарок, развеивая опускающийся полумрак под сводом командирского шатра. Несколько разведчиков, которые уже много дней попарно сменяли друг друга и наблюдали за приплывшими на континент мигрантами, сейчас находились здесь. После захода солнца, как и всегда до этого, они поспешили вернуться и отчитаться командиру и, так же как и всегда до этого, он только хмурился и вытирал об одежду выступающий на ладонях пот. «Капитан», — начал говорить разведчик, но тут же замолчал, так как снаружи этого шатра раздался звук стремительных шагов. «Капитан», — тряпичная дверь откинулась в сторону и внутрь ввалился свиномордый стражник, вообще не заботясь о том, кто находился внутри. «Гоблины», — выдохнул он, пусть и не криком, но невероятно обеспокоенным голосом. «Гоблины идут к лагерю». «Чего?» Тут же всполошился хозяин этого шатра и посмотрел на таких же ошалевших разведчиков. Схватил с оружейной стойки свою пику и тут же бросился к выходу. «Ну-ка за мной!» Багряное солнце уже давно опустилось за горизонт, и только яркие звезды старательно освещали землю. В густой траве, щедро освещаемой этим светом, целая процессия из пригнувшихся к земле гоблинов шустро двигалась в сторону лагеря зверолюдей, а заметившие это стражники не придумали ничего лучше, кроме как вжаться спинами в полутораметровое соломенное ограждение и стараться не дышать. «Что им тут нужно, черт возьми?» – прошептал один из часовых, выглядывая из лагеря краем глаза и наблюдая ползущую к их стене гусеницу. «Может, они нас атаковать решили? Сплюнь, мать твою!» Тут же раздался голос нескольких побелевших стражников. «Я не хочу с ними сражаться», – прошептал еще один, вжимаясь в ограду все сильнее и едва не начав плакать. «У нас же с ними мирный договор, да, они же не должны нападать, да и как будто им нужно нападать на нас таким вот способом», воодушевленно выдал еще один, очевидно, больше подбадривая самого себя, нежели убеждая других, и всеми силами стараясь перестать заикаться. «Может, они просто заблудились, а, точно», тут же поддакнул другой. «Может, выйдем, скажем, что это не их лагерь, и они уйдут». «Ну так иди и выйди». Тут же прилетело ему со всех сторон, а затем все резко затихло. Тяжелая как камень тишина рухнула на лагерь, а все стражники просто окаменели, чувствуя спиной, как к этому почти декоративному соломенному ограждению кто-то подошел с той стороны. «Они здесь, мы покойники». Вылетев из своего шатра, начальник лагеря испытывал очень схожие со своими собратьями мысли. Подумав обо всем, что может произойти, он быстро достиг соломенной стены и застал своих стражников, которые должны были сторожить периметр, сидящими на корточках и вжавшихся в солому, бледные до такой степени, что даже в полумраке их можно было бы счесть за призраков. Лишь увидев подбежавшего капитана, они все одновременно посмотрели на него, но не смели издать ни звука. Прямо там, за их спинами, кто-то шумно копошился, и каждый из них это отчетливо слышал. Капитан хотел открыть рот и закричать, но затем увидел тень смерти на лицах своих стражников и, почему-то, решил промолчать, просто врастая в землю, так же как и все остальные, нервно сжимая древко прихваченной пики стремительно вспотевшими ладонями. Шум и мельтешение врага прямо под их стенами продолжалось несколько долгих и невероятно страшных минут для всего лагеря, а затем, неожиданно для всех, шум от гоблинов стал стремительно от них отдаляться. «Мать твою!» – выдохнул начальник лагеря, едва не выплюнув часть своего сердца. «Какого хрена это было? Ге-хе-хе-хе-хе!» Тут же коснулся его уха далекий гоблинский ржач. «Атаман, мы этим оркам под стеной насрали, можно нам тоже в разведку?» Ге-хе-хе, атаман не здесь, может он нас тоже не заметил, ге-хе-хе, втайне насрали, атаман, ха, томно затянул огромный Боров, запрокинув голову и глядя прямо в небо, нам теперь что, не только за ними приглядывать, но еще и за ними прибираться, да, меланхолично и очень тихо спросил он сам себя, капитан, обратился к нему один из стражников, нашедший в себе силы выглянуть из-за стены одним глазком, наверное, не придется, сказал он очень странным голосом, изучив окрестности, кажется, они все это дело с собой забрали, ну тогда какого хера они вообще сюда приходили, просто заорал начальник лагеря, взорвавшись как обманчиво дремлющий вулкан, сжал свою пику и бросил ее на землю со всей силы, сраные гоблины, да у меня и без подобных выходок все волосы на жопе давно белые, лучше бы нас с людьми воевать отправили, чем за ними приглядывать, сами вы орки, глава 22, в этой комнате так пусто, яркий луч утреннего солнца упал на землю и, пройдя сквозь огромное окно, упал прямо на тело маленькой девочки. Болезненно сморщившись от попавшего в глаза солнечного света, она перевернулась на бок, теряя последние остатки ночного сна, но не слишком сильно торопясь вылезать с постели. В очередной раз она просыпалась вот так, обращенная лицом к еще одной кровати, которая стояла в этой комнате все время, сколько эта девочка себя помнила. Кровать, поворачиваясь к которой она всегда улыбалась, по крайней мере, так было раньше. Сейчас, пробуждаясь утром и смотря на эту пустую, застеленную кровать, она не испытывала ничего кроме боли. По всей комнате можно было увидеть старые вещи, оставленные ими двумя, и множество игрушек, которыми эти девочки играли, когда были маленькими. Прошло время, и теперь они сами стали игрушками. Поднявшись с постели, маленькая девочка оделась и услышала снаружи голос девушки-служанки, зовущий ее спускаться вниз. Уже много дней эта картина повторялась каждый день. Просыпаясь с утра, ее тут же приглашали к столу и подавали завтрак. Спустившись вниз, она, так же, как и всегда, увидела всех членов своей семьи, уже сидящих за столом и ожидающих ее. Старый черный кот, патриарх главенствующего рода, чьи предки были из первых зверолюдей, заключивших союз и основавших этот город. Сейчас этот кот был настолько стар, что у него давно выпали все зубы. Ее дедушка прожил слишком долго и уже почти не разговаривал. Его присутствие за столом было почти чудом, раньше, на ее памяти, такого не случалось. Должно быть, даже он чувствовал огромную тучу, нависшую над его семьей и сейчас переживал так же, как и все присутствующие. Нынешний сын патриарха, ее отец, так и не смог привести в этот мир мужчину-наследника, но все еще надежду не терял. Каждый день он молча завтракал с семьей, а затем отправлялся на работу в городской совет, его она тоже практически не видела и не так уж много о нем знала. Ее матушка тоже была здесь, но ее глаза были такими же грустными, как и у этой маленькой девчонки, вошедшей в зал самой последней, занявшей место на своем стуле, всю ее жизнь стоявшим справа от отца, через один, теперь уже свободный стул. «Сообщения от наблюдателей поступают очень безрадостные», – тихо сказал ее отец, когда она села за стол и приготовилась к еде. «Дядю Гоблина не так просто победить», – ответила девочка, изобразив на лице тень небольшой улыбки. «Уверена, что он сейчас просто над всеми вами издевается». «Кхе-эм», – осторожно кашлянул ее отец, отведя взгляд. «Ты хорошо его знаешь», – сказал он, но сохранил серьезность своего голоса. «На самом деле, я имел в виду не только твоих друзей. Война продолжается, да, да», — кивнул он, посмотрев на свою дочь. «Оазис на севере теперь полностью захвачен. Мы уже давно этот город потеряли, но теперь он полностью перешел под контроль людей. Все, кто мог бежать, бежали, ну а кто не мог, пали жертвами этой войны. Впервые на нашем континенте появился город, принадлежащий людям». Раздался скрипучий голос патриарха, и все тут же посмотрели на него. «Не думал, что доживу до такого дня. Мы никогда особо не дружили с народами на других континентах, но и врагами нас назвать было нельзя», — сказал его сын, поддерживая слова своего отца. «Мы могли найти общий язык, мы очень часто со всеми торговали, а теперь вся эта многолетняя история просто обратилась ничем. Вы так и не смогли выяснить причину?» — спросил патриарх, и, в ответ на это, тот просто покачал головой, вызывая у старого кота долгий скорбный вздох. «Они просто хотят нас уничтожить, движутся к святому городу, нападают на всех и никого не щадят, а мы даже не можем понять, «За что? Войны между богами всегда были такими», — вновь сказал патриарх, посмотрев на свою внучку. «Мы можем только следовать их воле. Что еще нам остается, кроме как подчиниться этим силам?» Проследив за взглядом своего отца, нынешний лидер семьи тоже посмотрел на свою дочь, выражая на лице скорбь и нежелание. Однако, спустя пару секунд раздумий, он осторожно кивнул. «Дочь», — сказал он, а спокойно сидевшая девочка нервно напряглась всем телом. «Отец, что ты от меня хочет?» — спросила она, повернув голову. «Ты уже давно вернулась домой», — сказал он, тоже опуская взгляд и не смея смотреть прямо на нее. «Ты видишь, в какой мы ситуации. Ты знаешь, что вся наша раса сейчас в большой беде». Стиснув кулаки, девочка нервно закусила губу и посмотрела на своего отца. «Отец ведь тоже знает», — сказала она. «Отец ведь знает, что со мной случилось. Я уже была там. Я уже приходила к нему». Сквозь ее отрешенный от мира взгляд и абсолютную апатию медленно начала сочиться злоба. «Однажды я уже ходила в этот лес, и все, что получила, это презрение и ужасную обиду. Меня выбросили оттуда как котенка, прокляли за непослушание. Но ведь ты и правда нарушила божественное правило», — сказал ее отец, тоже став серьезным. «Воля богов — это не то, что могут понять смертные. Значит, я должна снова идти туда?» — спросила девочка, процедив вопрос буквально сквозь зубы. «Просто потому что такова его воля, прости», — внезапно сказал старый патриарх, вновь привлекая к себе внимание семьи. «Я слишком стар, чтобы сражаться, а мой сын слишком беспечен, и так и не смог привести в этот мир наследника. Если он умрет, то великий род прервется, и мы больше никогда не сможем получить милость божества». Казалось, что хоть старику и было сложно говорить, но даже через эти обрывки фраз все за столом слышали волю главы рода и почти физически ощущали на плечах давление от каждого сказанного слова. «Сейчас наш род находится на грани», — сказал он. «Это испытание, которому звериный бог нас подвергает, мы обязаны его пройти, во что бы то ни стало». Слушая слова своего деда, маленькая девочка так сильно закусила губу, что у нее потекла кровь. Стиснула кулаки с такой силой, что медная вилка в ее руке погнулась и едва не сломалась пополам. «Я отказываюсь», — сказала она, посмотрев на своего деда с таким вызовом в глазах, что тот даже слегка опешил. «Ты не можешь отказаться», — сказал он. Голос Бога так и не звучал. «Он все еще верит в нас. Он ждет тебя. Тогда пускай сам об этом скажет», — вновь ответила девочка, преисполнившись уверенности в собственных словах. «Он ждет меня, хочет, чтобы я за него сражалась, тогда пускай извинится за то, что уже сделал и сам мне все это скажет». «Да как ты смеешь так говорить?» — взревел ее отец, поднявшись с места. «Ты хочешь, чтобы звериный бог лично перед тобою извинился? Внучка, это богохульство, да мне плевать!» — так же закричала та, вскакивая с места, посмотрев на свою тихо плачущую мать, которая все это время так ничего и не сказала. Девочка стукнула руками по столу, с вызовом смотря на своего отца и деда. «За то, что этот бог сделал, я никогда его не прощу. Он выбрал меня, я никогда об этом не слышала. Я ему не игрушка, которой можно играться, как ему вздумается. Дочь!» — громко крикнул нынешний глава семьи, но взбешенная маленькая девочка просто отшвырнула от себя стул, на котором сидела, и вышла из столовой, хлопнув дверью. «Мы все погибнем из-за твоих капризов. Раз так, то это будет его вина, не моя». Прилетел ему голос из коридора, полный злобой тут же затих, погружая всю столовую в тишину и глубокую растерянность. Глава 23. «Господин Гоблин, а дикие кабаны сказали, чтобы мы держались от вас подальше. Почему? Не верим, кроля. Они просто завидуют, что мы можем разговаривать с такими красавицами, а у них смелости не хватает к вам подойти. Хе-хе-хе, правда?» «Разумеется», — ухмыльнулся я, пробежавшись взглядом по мирно прогуливающейся рядом со мной крольчихе. «Ножки у этой барышни такие длинные, что у моих гоблинш может развиться комплекс неполноценности. Я сам рядом с ней больше на уродливого сына похож, чем на кавалера. Хотя опыт общения с такими длинноногими красотками у меня уже был небольшой. Как сейчас помню, увидел ее в баре. Стройная, красивая, прямо девушка моей мечты. Ну я, как и подобает обычному молодому парню, тут же встал и зассал. Благо, у меня с тех пор умение ездить по ушам немного прибавилось. Кхе!» — неловко кашлянул я, убирая взгляд от ее ножек. «Как там дела с посадкой?» «Никаких проблем, ваш деревянный посеватор, просто класс!» — тут же выпалила та, замахав руками. «Он столько работы делает. Наш клан очень нами доволен». Обхватив свои щечки обеими руками, она закрыла глаза и тут же стала какой-то чрезмерно довольной. «Меня даже глава похвалила», — протянула она мечтательным голосом. «Еще бы он плохо работал», — хохотнул я. «У него мощности аж 6 гоблинских сил». «А что это?» — тут же спросила та, склонив голову. «Ну, в смысле, его 6 гоблинов тащит. Хи-хи-хи. Ой», — снова дернулась та, став обеспокоенной. «Господин гоблин, а ваш посеватор может еще и бунков собирать?» — глава попросила узнать, а то они снова приползли. «А что это?» — теперь уже я глупое лицо сделал, а эта девица вновь хихикать стала. «Бунки», — сказала она, — «они постоянно приползают и зерно кушают. Убивать их нельзя, так что приходится руками собирать и выбрасывать, а они потом снова приползают». «Почему нельзя?» — вновь спросил я, а та задумчиво почесала подбородок и резко выбросила обе руки вверх. «Потому что бум», — крикнула она немного эмоционально, — «чуть-чуть бунку сломаешь, а он как бумкнет, пальчиком больно, да и воняет от них потом, не отмоешься, нельзя их убивать». «Хм», — протянул я, смотря как эта девушка скривилась от фантомной боли и нежно потирает пальцы на правой руке. «Бумки, говоришь?» Резко повернувшись в сторону лагеря, от которого мы успели отойти не очень далеко, я громко свистнул, заложив в рот 2 пальца, привлекая внимание всех вокруг. «Смышленый, тащи свою задницу сюда, я нашел кое-что очень интересное. Иди-ка сюда, приятель». «Какая ты интересная штуковина», — хохотнул я, ковырнув палкой нечто маленькое, похожее на гусеницу, только пухлое, причем настолько, что кажется, будто в нее соломинку засунули и как следует надули. Такое чувство, что если эту гусеницу чуть-чуть проколоть, то ее просто разорвет как воздушный шарик. «Они по воде плавают и посевы кушают», — сказала крольчиха, спрятавшись за спину 2 любознательным гоблинам. «Гадость». Хм, — смышленый тоже нешуточный интерес проявил к этой странной ерунде. Взял эту гусеницу в руки и стал осторожно тискать, не обращая внимания, что мы с опустившей уши дамочкой тихонько назад пятиться стали. Удовлетворив свое любопытство, он тут же выглядел праздно шатающего неподалеку собрата и подозвал его к себе. Протянул ему гусеницу и ухмыльнулся во все зубы. «Ешь». Осторожно переглянувшись с побелевшей крольчихой, мы оба вернули взгляд на этого парня, а так по-дурацки подставившийся засранец просто схватил эту гусеницу и засунул ее себе в рот, без всяких вопросов. «Ложись». Тут же захохотал я, придавив бедную девочку к самой земле, а затем нас обоих настиг звук хлопка и отвратительный, вонючий смрад. Такой, как будто этот голодный ублюдок уже несколько недель как сдох, и взрыв гусеницы явил этому миру правду. Откинув голову назад, чавкающий придурок смотрел на небо стеклянными глазами и с открытым ртом, словно стремительно постигал нирвану. Лопнувшая гусеница, конечно, большого урона ему не нанесла, хотя и одного смрада хватало, чтобы лишиться разума, но я заметил, что у нашего подопытного потекла по роже струйка крови. Похоже, зуб, которым он прокусил бунку, таки оказался сломан. «Поверить не могу», — выдал я, отмахиваясь от этого омерзительного запаха. «Мой смышленый приятель в самом деле только что принес в жертву собственного собрата во имя гоблинской науки». Еще раз осмотрев прозябающего в прострации подопытного, я подошел к этому довольному собой ученому и ободряюще похлопал его по плечу. «Я так тобой горжусь», — хохотнул я, встретившись с ним взглядом. «Бумки, гадость», — раздался сзади жалостливый вой от прижавшейся к земле и закрывшей нос своими ушками крольчихи. Показав наружу один глаз, она посмотрела на меня и несколько раз им моргнула. «А вставать уже можно? Опасность миновала», — улыбнулся я, подходя к ней и помогая подняться. «Как говорится, видишь, что сейчас случится какое-то дерьмо, лучше ложись, целее будешь». «Ладно», — ответила та, поднимаясь с земли и позволяя мне смахнуть с ее головы прилипшую к шерстке желтую траву. Подняв голову, я посмотрел на все еще растерянную, но немного довольную крольчиху. Хотел еще кое-что сказать, но увидел нечто, появившееся прямо над нами и бросившее на землю огромную тень. «Ложись». Глава 24. «Ты смотри, и в самом деле гоблины». Едва заметное и прозрачное облако было разорвано в клочья могучим взмахом многометровых крыльев, а вниз спустилось летящее по небу настоящее чудовище. Огромный ящер взмахнул крыльями и спикировал вниз, поджимая к брюху 4 массивные лапы. Огромные когти на этих лапах были такие острые, что на солнце могли отбрасывать яркие блики, а красные, покрывающая все тело чешуя и вовсе приводила всех обитателей Земли в ужас. Едва мы прибыли на этот континент, а нам говорят заняться простой разведкой. Могучий зверь снижался вниз, а взрослый мужчина на его спине натянул поводья и осмотрел Землю под ним, быстро определив количество суетящихся существ и их расу. Кто бы мог подумать, что тут в самом деле будут гоблины. Закончив смотреть по сторонам, он опустил свободной рукой забрало своего багрового, как и драконья чешуя, шлема, повернулся назад и посмотрел на еще троих, следующих прямо за ним союзников. Поднял руку и помахал им, показав несколько знаков этой самой рукой и, в завершение, указал пальцем прямо на лагерь гоблинов прямо под ним. «Давайте-ка поздороваемся», — улыбнулся он, обнажив под шлемом хищный оскал, а затем его зверь сложил крылья и бросился вниз, словно ястреб, увидевший добычу. Летящее вниз чудовище преодолевало сотни метров за секунду и вновь распрямило крылья у самой земли, заслоняя собой солнце. Покрытый чешуей дракон вдохнул воздух полной грудью и выдохнул его наружу, выплевывая на землю струю раскаленного пламени ужасающей температуры. Извергнутый изо рта луч упал на землю прямо в пределах огороженного лагеря, и вся сухая трава на расстоянии 300 метров от огня тут же загорелась, обращаясь в пепел. Упавший на землю жар был такой силы, что всадник на драконе был вынужден отвести взгляд, даже несмотря на заблаговременно опущенное забрало его шлема. Вся соломенная изгородь гоблинского поселения тут же взялась огнем, и весь лагерь вспыхнул словно факел. «Не знаю, откуда вы тут взялись, но вы пожалеете, что посмели нам мешать. Кроля, ты как?» Лишь заметив несущуюся на нас тень, я тут же обрушил эту девушку на землю и навалился сверху, накрывая собой и чувствуя, как по спине ползут языки пламени от загоревшейся рядом сухой травы. «Можно я не буду вставать?» Тут же раздался снизу очень испуганный, дрожащий голос. Перепуганная крольчиха даже не поняла, что происходит. Просто закрыла глаза своими ушками и спряталась в панцирь, продолжая дрожать. «Не вставай, что бы ни случилось», тут же ответил я, вскакивая на ноги. «Если будешь лежать, то с тобой все будет хорошо», крикнул я, резко выбросив руку вперед, приложив к этому часть своих сил и вызвав тем самым резкий порыв ветра, выбросивший отсюда всю горящую траву и целую кучу земли, образовав под нами неглубокий кратер. «Ты мне веришь, кроля?» «Я не встану, господин гоблин», тут же всхлипнула та, так и не найдя в себе силы открыть глаза и убрать с головы свои ушки. «Честно, хорошо». Выскочив из этой ямы, я тут же вскинул голову и увидел 4 кружащие в небе твари, которых мне невероятно сильно захотелось уничтожить. «Вы чего там делаете?» — заревел я во все горло. «К оружию, мать твою, на нас напали. Весь лагерь, который мы так долго строили, был объят пламенем и не было слышно ничего, кроме треска полыхающей травы». Затем, спустя мгновение после моего крика, из первой же кучи полыхающего мусора к небу вырвалась зеленая лапа, одетая в деревянный доспех. Спустя еще мгновение, вслед за этой рукой наружу вылез озлобленный монстр с обожженной рожей и красными как кровь глазами. Опустил забрало, выдохнув оттуда раскаленный пар, снял со спины автомат и вскинул голову к небу, протяжно заревев, а затем, спустя всего 3 мгновения, по всему лагерю, из куч мусора стали восставать озлобленные гоблины, словно покойники, лезущие прямо с того света. «Ге-хе-хе, я хочу, чтобы эти твари стали нашим ужином, ясно? Ге-хе-хе». Огромная толпа дежуривших в лагере гоблинов вскинула к небу свое оружие, и вновь замолчавший на мгновение лагерь просто взорвался гоблинскими криками и шумом выстрелов. «Они еще живы?» – растерянно спросил сам себя всадник на драконе, натянув поводья и вынуждая своего зверя вновь набирать высоту для следующей атаки. «Как это возможно?» Опустив голову, он увидел, как вспыхнувший пламенем лагерь забурлил словно разворошенный муравейник. Озлобленные твари смотрели в небо и орали, а затем достали неизвестное ему оружие и направили прямо на него. «В этот раз давай не оставим никого, ладно?» — сказал он, наклонившись вперед и почти коснувшись грудью шеи летящего дракона. Летящий зверь взмахнул крыльями и негромко заревел, а мужчина продолжал сидеть в такой позе, разговаривая с драконом словно с закадычным другом. «Не убить каких-то гоблинов с одной атаки, как мы с тобой переживем такой позор?» Легкие зверя тут же сжались, как будто всю его грудь взяло спазмами от гнева. Мужчина хотел еще что-то сказать, как дракон под ним резко заревел, желая вновь броситься в атаку. Раскрыл пасть и вдохнул воздух, превращая его внутри себя в бушующее пламя, и в этот момент Они оба услышали странный приближающийся свист. Что-то маленькое пронеслось прямо над ухом летящего всадника, и тот лишь слегка опешил, но прошла всего секунда, и это чувство повторилось. Что-то крепкое прилетело с земли и ударило прямо в голову уже сделавшего вдох дракона. Со страшным хлопком это что-то разлетелось в щепки, разворотив в клочья несколько чешуек на его морде. Осколки прилетевшего предмета ударили по шлему и стальному доспеху летящего на драконе всадника, выбивая в небо целые столпы искр, а один из ошметков неизвестного снаряда угодил прямо в крепление для закрывающего лицо забрала и вырвал его с куском шлема, в кровь разорвав всаднику правую щеку.